26. Тося. Все произошло так стремительно, что я не успела опомниться. Секунда, и я на заднем сиденье, видавший виды Волги дяди Бори. «Райцентр!» — голос Гриши прозвучал, как стальной пруд, не терпящий возражений. «И гони, как на пожар!» «У нас же фельдшер есть, Гриша!» — пытался я его вразумить. «И что он тебе сделает? Йодом попку помажет!» — усмехнулся он в ответ. Дядя Боря рванул с места, как будто и правда горим. «Гриша, да вроде отпустила уже», — попыталась я возразить, чувствуя, как дрожь понемногу отступает, сменяясь томительной слабостью. «И на работу мне скоро. Смена же». Он глянул на меня, и в его глазах горел такой огонь, что все слова застряли у меня в горле. Это был не тот взгляд, что я видела утром, теплый, с хитринкой. Это был взгляд командира, привыкшего, что его приказы не обсуждаются. «Ладно», — выдохнула я со смирением. Дядя Боря, старый как его машина, вообще не произнес ни слова за всю дорогу. Как будто он был таксист на заказе. Так неловко было перед ним. Волга с ревом неслась по трассе, подбрасывая нас на колдобинах. Я смотрела в окно, думая о том, как буду оправдываться перед бригадиром Толиком за свое опоздание на работу. Я была уверена, что со мной ничего серьезного, просто давление подскочило. Или наоборот, упало. Нервы сдали, вот и все. Полчаса мне показались вечностью. Внутри меня все переворачивалось. Стыд за свою дикую выходку боролся с остатками адреналина. Я украдкой смотрела на Гришу. Он сидел напряженный, как струна. Его взгляд был прикован к дороге, а пальцы нервно барабанили по колену. Он не смотрел на меня, просто держал за руку, но все его существо было сосредоточено на мне, на моем состоянии. В его заботе не было ни капли той мягкости, к которой я привыкла. Она была жесткой, властной, почти деспотичной. И от этого становилось одновременно и страшно, и спокойно. Как будто кто-то огромный и сильный взял на себя весь груз ответственности за мою искалеченную душу и начавшее капризничать тело. В то же время я злилась на Гришу. У меня дел не в проворот, а он тут раскомандовался, понимаешь ли. Я уже и вспомнить не могла, когда обращалась в больницу. Разве что, когда бесплодие у меня диагностировали. А так, спину прихватит, помажу и в огород. Давление — вообще фигня. Кто на него в деревне внимание обращает? Мы подъехали к отделению неотложки. Дядя Боря остался ждать в машине, а меня Гриша под руку заволок в больницу. «Документы ваши где?» — спросила девушка в регистратуре, с которой разговаривал Гриша. «Начинается. Сейчас выяснится, что мы вообще зря сюда притащились, и без документов меня не примут. Может, оно и к лучшему. Я уже домой хотела так, что сил никаких не было». Гриша наклонился к сотруднице, едва ли головой в окно к ней не залез, и что-то тихо сказал ей. «Поживее давайте», — чуть громче добавил он. Я смиренно отсидела очередь, прошла осмотр у дежурного врача, сдала все анализы. Потом меня отправили к гинекологу. Мысли путались, в голове стоял гул. Она что-то сказала, но я не расслышала. Губы у нее двигались, а до меня долетали лишь обрывки фраз. «Анализы? Уровень ХГЧ? Поздравляю!» Я уставилась на нее, ничего не понимая. Мозг отказывался складывать эти слова в осмысленную фразу. «Какие анализы? Какое поздравляю?» «Вы беременны!» — уже громче и четче произнесла врач. И в ее голосе прозвучало что-то вроде легкого раздражения. «Срок пока маленький. 2 недели». «Подождите, этого не может быть!» «Где вы работаете?» — будто не слыша меня, спросила врач. «Оператором доильной установки». «Переводитесь на легкий труд и становитесь на учет у гинеколога по месту жительства». Она сунула мне в руку бумажки и крикнула: «Следующий!» Не помню, как оказалась в коридоре. Присела на скамейку, чтобы не упасть. «Беременна!» Слово ударило с такой силой, что перехватило дыхание. Оно было чужим, невозможным, не имеющим ко мне никакого отношения. Оно было, как удар обухом по голове. «Что сказал врач?» Голос Гриши прозвучал прямо над ухом, заставив меня вздрогнуть. Он стоял рядом, а я инстинктивно прижала к груди бумажки, выданные врачом, словно краденую драгоценность. Сердце заколотилось в паническом ритме. Он же не хотел детей. Его слова, сказанные тогда на кухне, четко и холодно отозвались в памяти. Он был со мной из чувства долга, из жалости, из страсти. Но не для этого, не для семьи. И в этот миг во мне что-то щелкнуло. Острый, материнский, животный инстинкт. Это была моя тайна. Мой ребенок, мое чудо, посланное вопреки всем диагнозам и прогнозам. Я не позволю никому отнять его у меня. Гриша может подумать, что я нарочно от него залетела, чтобы его к себе привязать или ради алиментов. Он ведь богатый. Я подняла на него глаза, стараясь, чтобы взгляд был пустым, усталым. «Ничего серьезного», — выдохнула я. «Сказали, гемоглобин низкий. Упадок сил, оттого и нервы сдали. Прописали железо, пить». Я видела, как его взгляд стал пристальным, изучающим. Он искал подвох, правду в моих глазах. Но я опустила ресницы, пряча в их тени целую вселенную обмана и надежды. «Гемоглобин?» — переспросил он с легким недоверием. «Упадок сил», — упрямо повторила я, вставая с лавки. Ноги все еще дрожали, но теперь это была дрожь не от слабости, а от переполнявшего меня ликования. «Поехали домой, ладно? Я устала». Он не стал спорить, отвел меня в машину. «Я в туалет еще быстренько сбегаю», — сказал Гриша и ушел обратно в больницу. «Ну что, Тося, все в порядке?» — спросил дядя Боря, пока мы ждали Гришу. «Да, ничего серьезного. Я вам на бензин денег дам, как домой вернемся. За беспокойство». «Перестань, Тось, не чужие ведь люди. Если бы меня прихватило, уверен, и ты бы меня до больнички подбросила». «Да неудобно как-то, бензин ведь нынче кусается». «Гришка твой пусть мне стартер глянет. Говорят, он рукастый у тебя». «Раз говорят, значит, рукастый», — с гордостью произнесла я. Всю дорогу в машине я молчала, но внутри у меня пело и ликовало все существо. Я украдкой положила руку на еще плоский, ничем не выдающий себя живот. Там была пока крошечка, горошинка, маленький головастик, но в то же время там было все. Мне было плевать, что я не вышла на работу, плевать на Наташку, на новую порцию деревенских пересудов, на усталость. Мир перевернулся и заиграл такими яркими чистыми красками, что дух захватывало. Я была не бесплодной неудачницей, я была женщиной, носящей под сердцем новую жизнь. И пусть это пока моя тайна, пусть он думает, что у меня низкий гемоглобин. Я буду беречь эту тайну, как зеницу ока, пока не придет время. А там посмотрим. Возможно, чудо, случившееся со мной, сможет перерасти в еще одно чудо. А если нет, я буду защищать своего ребенка так же яростно, как сегодня защищала свое счастье. Одна.